Глава 5. Конечно, первым моим импульсом было рвануть вслед за проклятым фантомом вдогонку. Но я представила себе созданную мной неразбериху, поскольку загадочная машина могла вообще не иметь ни ко мне, ни к Аньке никакого отношения. Конечно, 50-50. С таким же успехом она могла его иметь. И я-то чувствовала, что эта очаровательная девятка загадочно неравнодушна к моей персоне. Но просто остановить машину и спросить ее владельца, чего это ему от меня нужно, я не рискнула. Мне пока что не очень хотелось встретиться с описанными тетей Шурой амбалами. Может быть, попозже. Я вздохнула. Ситуация оставалась загадочной, и, как говаривала Алиса, посетившая страну чудес, выглядело все чудесатее и чудесатее. Насколько я знала свою подругу, она никогда не дружила с гоблинами. Однако именно представители этого гнусного племени посетили ее квартиру роковой ночью. С деньгами у Аньки всегда было не очень густо. Значит, ограбление не подходит. Да и в квартире присутствовал обычный Анькин... Стоп! А ведь этого лирического беспорядка как раз и не было. Там все сияло чистотой и порядком. Конечно, можно предположить, что Анька сошла с ума и начала убираться в квартире, но это вряд ли. Скорее, можно предположить, что некий Икс искал в ее квартире нечто жизненно ему необходимое. Потом он понял, что намусорил, а так как обнародовать свой визит не входило в его планы, сам навел марафет, не зная, что Аньку тошнит от идеального порядка. Об этой черте ее характера знали только немногие. Я, Игорь и сама Анька. Может быть, еще тетя Шура. Значит, посетитель не входил в число близких знакомых подруги. Иванова, не кажется ли тебе, что к концу расследования самой придется воспользоваться услугами Игоря Волошина, как крупного специалиста в сдвигах по фазе и съезжании крыш? Если и кажется, то овладеть ситуацией я уже не в состоянии. Буду рисковать своим многострадальным рассудком. В конце концов, если отключится сознание, можно опереться на подсознание. Говорят, оно гениально. Так, вернемся к нашим девяткам. Достоверно известно 3 факта. Первый. Аньку ночью посещали подозрительные типы. Второй. Эти типы произвели в ее квартире генеральную уборку. Значит, они что-то искали. Третий. В некотором отдалении от места трагического происшествия отдыхала милицейская машина, владелец которой почему-то предпочитает пешие прогулки. И вдобавок ко всему этому фантасмагорическая белая девятка, являющаяся то здесь, то там и сводящая сыщицу Иванову с ума. «Не густо, матушка, не густо». Я задумалась. «Что ж, попробуем поговорить с дежурившим здесь милиционером. Как это сделать, я уже придумала. Когда продуман план действий, можно приступить и к самим действиям». Выяснить имя скромного опера мне помог Мельников. Иногда я пользуюсь личными связями, а именно — обращаюсь за помощью к однокурснику и верному другу по моим молодым игрищам Андрюше Мельникову. Обычно он относится к моим затеям довольно добродушно, если я не захожу, по его мнению, слишком далеко. В определении пределов дальности моих действий наши мнения часто расходятся. Сначала Андрюшка ворчал, что дежуривший ночью опер — это из области фэнтези. Потом все-таки позвонил в нужное отделение и радостно сообщил, что действительно нашелся такой нетипичный опер по фамилии Ячкин. Вот и отправилась я к нетипичному Ячкину на крыльях надежды, естественно, придумав себе красивую легенду о том, что я репортер криминальной хроники газеты «Тарасовские вести». Чтобы у Ячкина не было никаких сомнений на сей счет, мой давний друг Володя, подвязающийся в данной газете в качестве руководителя отдела этой самой хроники, выправил мне ксиву, из которой даже тупому стало бы ясно, что Татьяна Иванова является внештатным сотрудником славного издания, и попытки уклониться от ее вопросов нежелательны и бесполезны. Все было продумано и скроено так ладно, что у меня несколько повысился жизненный тонус. Я подошла к желтому зданию местного отделения милиции, радостно напевая известный хукеровский блюз «Бум-бум», и сердце мое стремилось навстречу доблестному Ячкину. Ибо сей славный Ячкин был одним из узелков, распутав которые, я могла бы добраться до разгадки. Василий Ячкин оказался именно таким, каким я его себе и представляла. Он сидел за внушительным столом и задумчиво ковырял в зубах спичкой. Вид у него при этом был примерно такой же, какой бывает у нашего президента во время его обращений к народу. То есть в глубоко посаженных глазках сквозила большая озабоченность несовершенством мира и огромное стремление сделать сей мир более гармоничным и прекрасным. Мясистый нос нависал над пухлой верхней губой, а скромная жидкая прядка изо всех сил пыталась закрыть огромную лысину. Одним словом, красавец. Орел, кавалергард. Я застыла у входа, ослепленная его великолепной стандартностью. Он воззрился на меня с немым изумлением и поинтересовался. «В чем дело?» Вышло у него это грозно и внушительно, отчего моя душа затрепетала, как тростинка на ветру. Я поняла, поблажек мне не будет. Засодят на полную катушку. «Я из газеты», — робко объяснила я, сделав шаг вперед. Он посмотрел с немым изумлением, потом, видимо, вспомнив про ночное происшествие, стал немного благосклоннее. Правда, мне показалось, что появлению в его взгляде снисходительности более способствовали мои ноги. Красота, скажу я вам, страшная сила. Во всяком случае, именно на них был направлен его плотоядный взгляд, когда я услышала милостивое «ну-ну». Я приободрилась. Ячкин, кряхтя, оторвал от стула внушительный зад и пододвинул мне стул. «Садитесь», — добродушно усмехнувшись, присоветовал он. «В ногах правды нет». С этим утверждением я была не согласна, поскольку мои ноги не являлись простыми конечностями. Мои ноги были боевым оружием, и я это высоко ценила в них. Однако я присела на краешек стула, кротко прошептав «спасибо», и подумав в очередной раз, как много потерял в моем лице наш российский театр. «Так о чем разговор?» — спросил Ячкин. Причем мне показалось, что он хотел выразиться гораздо проще. То есть звучать это должно было так. «О чем базар?» «Вы были на дежурстве, когда актриса Волошина покончила с собой. Я была воплощением невинной глупости». «Ну, дело было так», — задумался опер. «Я был вызван на место происшествия гражданином Вощиновым и обнаружил гражданку Волошину, лежащей на тротуаре. Собственно, это все». Он посмотрел на меня гордо и радостно. По-видимому, произносить столь длинные фразы ему доводилось не очень часто. Я кивнула. «А вы не заметили ничего подозрительного?» — поинтересовалась я. «Ходят слухи о том, что Волошина была убита». Мне показалось, что в глубине его глаз мелькнул на мгновение огонек напряженности. Он пожевал губами, потом посмотрел на меня и решительно ответил. «Ничего подозрительного в данной местности я не заметил. А эти актерки, все они не в себе». И он покрутил пальцем у виска. «Бедная Анька». «Значит, никто из дома не выходил, и во дворе никого, кроме Вощиного, не было?» «Нет». «Ладно. Когда человек врет, у него есть для этого резон. Резон Ячкина пока был мне не ясен. Правда, мне показалось, что врать ему просто нравится. Зато сам он мне не нравился», — грустно констатировала я. «Он неприятен, слишком неприятен. Но пока... пока он довольно нетерпеливо ожидал моего ухода». Я вздохнула. «Похоже, я больше ничего не вытяну из этого человека с бугристым лицом». Я встала. «Большое спасибо», — протянула я руку. Как и ожидалось, рука Ячкина была липкая и противная. Он облегченно выпроводил меня за дверь. Я прислонилась к подоконнику. Опять облом Иванова. «Ах, Анька, ну подскажи мне, где искать твоего убийцу? Пожалуйста, Анечка!» К собственному неудовольствию я поняла, из реальных людей, способных пролить хоть немного света на загадочную Анькину смерть, у меня оставалась только Людка Гладышева. Та самая, которая сначала дружила с Анькой, а потом разругалась. Я вздохнула. Что ж, судьба была ко мне сегодня явно не расположена. Приходилось смириться с таким отношением, даже если оно казалось мне несправедливым. Мой пионерский задор исчез, испарился. Я снова чувствовала себя растерявшейся. Делать было нечего. И я нехотя поплелась к Людке, заранее предчувствуя, что меня начнут раскручивать на какой-нибудь чудодейственный крем или необходимые таблетки. А то и просто попробуют пополнить за мой счет ряды веселых маркетинговых сектантов. Плелась я предельно медленно, оттягивая радость встречи с Людкой. Путь мой вновь лежал мимо магазина со странным названием «Мамона». Все-таки интересно, какое отношение древнесирийский бог богатства и наживы имеет к женскому нижнему белью? Или владелец магазина так смело объявил о своих убеждениях? Вот, мол, какой я. Поклоняюсь Мамоне, и все тут. Сам Мамона стоял на месте. Улыбался мне, как старый знакомый, и приветливо махал пластмассовой ладошкой. Мне даже захотелось помахать в ответ. Представив комизм ситуации, я засмеялась. Да уж, похожу еще в поисках неведомо чего и стану приветственно махать не только дурацкому манекену, начну радостно и по-детски улыбаться всем прохожим. Людка жила в огромном доме, который в народе зовется деревней. Постучав зубами в раздолбанном лифте, я добралась до 6-го этажа и нажала на кнопку звонка. Людка, которую я успела предупредить о своем визите, открыла быстро. На ее губах играла хорошо заученная и бессмысленная улыбка, и она произнесла поставленным голосом: «Ах, Таня, как я рада тебя видеть!» Я от ее радушия сразу засмущалась, поскольку факт, что она помнит, как меня зовут и как я выгляжу, меня удивил. Сама я не особо стремилась к встречам с нею, но Анька ее жалела, уверяла меня, что Людка несчастная и бросать ее нехорошо. Сейчас Людка, вспомнив о цели моего прихода, нехотя всплакнула, прижав к глазам прелестный кружевной платочек. «Господи, как могла Аня это сделать?» — запричитала она. «Как?» Я оставила ее вопрос без ответа. Подождав, пока приступ демонстративного отчаяния уляжется, я спросила. «Люда, я как раз пытаюсь понять, сама ли Аня это сделала? И если сама, то почему? Ты была ее самой близкой подругой. Может быть, тебе известны какие-нибудь ее тайны?» Людка задумалась, потом кивнула. Последнее время она была немного рисковатой. «Ну, это еще ничего не значит. От общения с постоянно вожделеющей избавить тебя от денег Людкой озвереет кто угодно. Тем более, когда тебя стремятся избавить от них с такой жизнеутверждающей улыбкой и заверениями, что это делается для твоего же блага». Один раз у нее даже пролетела такая странная фраза: «Знаешь, злая какая-то, что мы все помешались на золотом тельце, и ей противно жить среди нас». А кого она имела в виду? Я-то работаю, конечно, но денег у меня не густо, одни пока долги. Я почему-то подумала, что Анька все-таки имела в виду и Людку. Впрочем, отнести ее слова на конкретный счет я не спешила. На этом самом тельце помешался сейчас весь народ. Анька могла выкрикнуть эту фразу просто в пространство, как Жанна д'Арк. «Я вижу здесь лишь стаю гиен, грызущихся у истерзанного тела Родины». В общем, что-то в этом духе. «А она не рассказывала тебе ничего странного?» Людка удивленно вытаращилась на меня. «Чего именно?» «Предположим, с ней что-то произошло. Что-то ее напугало, скажем. Или насторожило. Ничего подобного с ней не происходило?» «Нет», — покачала головой Людмила. «Все у нее было нормально». «Так, похоже, и здесь нам ничего не обломится, любезная Татьяна». Загадочная Анна Волошина явно не была обременена тайными похождениями. Никто за ней не гонялся, никто ее не преследовал, денег лишних у нее не водилось. Шпионкой иностранной разведки она тоже, насколько мне известно, не была. Думаю, мне бы она в этом факте биографии призналась. Черт возьми, ну и ситуация. Не за что зацепиться. Я встала. Пора было ретироваться. Судя по появившемуся в Людкиных глазах ненормальному блеску, меня ожидала длинная лекция о преимуществах многоуровневого маркетинга. Людка поняла, что я решительно настроена против собственного процветания и счастья. Это ее немного расстроило, но она взяла себя в руки. Мы довольно тепло прощались, когда Людка вдруг хлопнула себя по лбу и вскрикнула: «Ой!» Я испуганно возрилась на нее. «Я совсем забыла!» Она посмотрела на меня виноватым взглядом. Аня один раз обмолвилась, что ее преследует какая-то машина. Кажется, белого цвета. «Девятка?» — спросила я пересохшими от волнения губами. «Кажется», — пожала Людка плечами. «Я в машинах не разбираюсь». Я боялась в это поверить. Фантом обретал реальные очертания. Белая девятка заявляла о своем существовании. «Спасибо тебе большое», — искренне поблагодарила я Людку. «Не за что», — пожала она плечами. Мои щеки пылали. Я чувствовала себя довольно мерзко. Создавалось ощущение, что я становлюсь жертвой простуды, а мне это совсем не нужно. Я шла по улице. Северный ветер продувал меня насквозь, стремясь помочь коварному вирусу сломить мое сопротивление. «Надо заскочить домой. Там я смогу отогреться горячим чаем и одеться потеплее». Так я и сделала. Дома было тихо. Мой квартирант еще не появился. Видимо, погрузился в работу. Тоже в своем роде спасение. Я закуталась в плед и сделала глоток из большой чашки. «Ну и пакость этот ваш хваленый чай с медом. От него у меня только еще больше защипало в носу. И кто придумал, что это самый целебный напиток на свете?»